Глава 26. Люси. Этим же днем я сажусь на кровати с ноутбуком на коленках и пишу Бену, чтобы узнать, когда будет наше следующее интервью. Важное интервью, на котором я должна все рассказать о Мэтте. Решить, что такое все, мне еще предстоит. Мне на самом деле не хочется делиться своей печальной историей с вселенной подкастов. Мне никогда никому не хотелось это рассказывать, кроме Сави. Она это понимала. Она не взяла меня за руку и ласково предложила пойти в полицию. Она не спросила, почему ты от него не уйдешь. Она сказала, тогда-то мужчины и убивают женщин, когда они пытаются уйти. Я сказала, не думаю, что Мэтт это сделал бы. «Хочешь рискнуть?» — спросила она. «Нет, я не хотела. И она это знала. Она сразу поняла, что я не хочу просто уходить. Я хотела отомстить». «Погнали. Коктейль моя Луиза», — сказала она, и я рассмеялась. «Я не могу плакать совсем, что была женой абьюзера, раз когда-то смеялась, что убью мужа. Так не делается». Ноутбук звоночком сообщает о новом сообщении от Бена. «Хочешь сегодня выпить?» «А интервью?» «Нет, может, интервью завтра?» Вздыхаю и принимаюсь набирать ответ. «Может, уже закончим с этим поскорее?» Но сразу стираю. «Невинный человек так не сказал бы». Снизу доносится громкий мамин смех, будто она смеется у меня в голове. От необходимости что-либо печатать меня спасает Бен. Встретимся через час в голубой шляпке. Потому как я бросаю взгляд на шкаф, соображая, какое платье надеть, я понимаю, это плохая идея. К счастью, у меня есть час, так что успею сделать прическу и накраситься. Тут есть опасность. Я должна отказаться. Нет, Бен, увидимся на интервью. «Напиши ближе к делу». Вот что надо ему написать. Но отправляю я только... Хорошо, увидимся через час. Через час я уже в голубой шляпке. Я выбрала фиолетовое платье, оправдываясь тем, что Бен уже меня в нем видел. Я была в нем, когда мы впервые встретились, в кафешке. Это простое хлопковое платье, не для свиданий, такое, которое надеваешь, когда для штанов уже слишком жарко. Помещение голубой шляпки большое и светлое. Огромные окна у входа впускают в зал лучи вечернего солнца. Стены и пол деревянные. Стены покрыты всякими техасскими штучками, чтобы мы не забыли, в каком штате находимся. Тут висит техасский флаг. Баннер «Не шутите с Техасом» и доска объявлений с рекламой разных винных экскурсий в Хилл-кантри. Яркий знак «Настоящий Эль» мигает, когда я прохожу мимо. Бен уже сидит за баром, на нем голубая рубашка с закатанными по локоть рукавами. Отмечаю, что это рубашка для свиданий, слишком теплая для нынешней погоды. Стараюсь не придавать этому большого значения. Он улыбается, заметив меня. Сажусь на стол рядом. «Привет. Спасибо, что пришла». Опускаю взгляд на его коктейль. Он розового цвета. «Это Космо?» «А что это ты так спрашиваешь?» «Космо вкусные. И это специальное предложение в счастливые часы». «Я никак не спрашивала». Барменша, симпатичная женщина с острым темным каре, подходит и смотрит на меня с ожиданием. «Мне такой же», — указываю я на его бокал. «Крепкий алкоголь я пью редко». Игнорирую внутренний голос, утверждающий, что мне и этому фиолетовому платью пора домой. «Сейчас будет». Барменша отходит, чтобы сделать коктейль. Вдруг вместо нее за барной стойкой появляется Сави. Мне хочется отвернуться, но она такая настоящая. Приходится напоминать себе, что она — плод моего извращенного, поврежденного воображения. Сави наклоняется ко мне. Даже в галлюцинации от нее немного пахнет дымом. Она курила только, когда выпьет, но что тут скажешь? Она много пила. «Ты знаешь, что сделала бы я», — улыбаясь, говорит Савви. Ёрзаю на стуле. «Дала бы ему трахнуть меня в туалете», — мечтательно говорит она. «А потом, наверное, еще раз на улице за баром. Помнишь, ты как-то нашла меня на парковке Чарльза? Тот парень нагнул меня над капотом своей машины. Я там голым задом кверху, а ты бежишь, потому что испугалась, что меня насилуют. А я тебе: «Нет, зайка, это я ему предложила». Бен отпивает коктейль. «Почему общество осуждает мужчин, когда мы заказываем что-то розовое? Странно приписывать напиткам гендер». «Я ничего не говорила». «А ты не надела лифчик под платье, да?» — спрашивает Савви. «Одобряю». Она подмигивает мне и исчезает. Делаю долгий выдох. Мужчины врут, когда говорят, что не любят фруктовые коктейли. Вон тот мужик с пивом. Сейчас мечтает о моем космополитене. Смеюсь, отчего лицо Бена озаряется. Барменша возвращается с моим коктейлем, и я делаю глоток. Крепкий, слава богу. У меня за спиной раздается взрыв смеха. Я оборачиваюсь и вижу группу женщин за столиком в углу. На столике множество пустых бокалов из-под маргариты. Официант ставит перед ними новые бокалы. Темноволосая женщина за дальним концом столика осушает свою маргариту и едва ли делает передышку, прежде чем схватить следующую и отхлебнуть. Это Нина. Она выпивает маргариту в два глотка, остальные женщины снова заливаются хохотом. «Скорее принесите нам еще», — говорит Нина официанту. Тот смеется и кивает. «Для человека, который особо не пьет, она просто хлещет эти маргариты». Наши взгляды пересекаются. Нина опускает бокал и быстро отворачивается, будто надеясь, что я ее не заметила. Но тут же поворачивается обратно и машет мне рукой. Затем встает и направляется к нам. На ней узкие джинсы, обнимающие изгибы фигуры, и как минимум трое мужчин опускают глаза, чтобы оценить ее зад, когда она проходит мимо. Я бросаю на них осуждающий взгляд, которого они не замечают. «Привет, Люси». Тут разворачивается Бен, и Нина от удивления делает шаг назад. Она дважды моргает и, клянусь, едва не сбегает. Я четко вижу эту мысль у нее на лице. Если Бен это замечает, виду он не подает. Улыбается и говорит: «Привет, Нина». «Привет», — как будто спрашивает она, причем спрашивает меня. «Все нормально?» «Нормально, а у тебя?» Она прищуривается. «Ну...» У нее розовые щеки. Я почти что вижу, в какой именно момент тот глоток коктейля ее настигает. «Хорошо. Да, хорошо», — она качает головой. «Извини, ты реально проводишь с ним время?» Бен смеется. «Можешь не приукрашивать, Нина». Нина бросает на него раздраженный взгляд. На подкасте она весьма мило с ним общалась, но сейчас в ее глазах нет и следа дружелюбия. Между интервью и сегодняшним днем что-то произошло. «Если не можешь дружелюбно общаться с подкастером, который пытается доказать, что ты убила свою лучшую подругу, то с кем можешь?» — говорю я, пытаясь разбавить атмосферу, но Бен с Ниной смотрят на меня так, будто у меня выросла вторая голова. «Черт, невинный человек так не сказал бы. Я вернусь к подругам». Нина разворачивается, не глядя на меня. «Рада была вас видеть». Кажется, это было неискренне. Наблюдаю, как она возвращается к столику с женщинами, которые теперь на нас пялятся. Машу им рукой. Это никого из них не радует. Поворачиваюсь обратно к бару. «Я не пытаюсь доказать, что это ты убила Саванну», — говорит Бен. «Я пытаюсь понять, кто это был». «Для многих это одно и то же». «Не для меня». Он оглядывается через плечо. Я прослеживаю за его взглядом. Он смотрит на хмурящуюся Нину. Вы что, как-то поругались? Нет, насколько мне известно. Но я часто задеваю людей, так что кто знает? Я смеюсь, Нина хмурится еще сильнее. Я кладу ладонь на его руку. Да, трогать его не обязательно. Да, я все равно это делаю. Повернись, она решит, что мы ее обсуждаем. Он улыбается, снова поворачиваясь ко мне, а когда я убираю кисть с его руки, всего на секунду придерживает мои пальцы. Но мы правда ее обсуждаем. Мы не должны подавать виду. В Техасе так не принято. Если тебе интересно, мне ужасно нравятся они с Эмметом. Бен наклоняется ближе ко мне, так близко, что наши плечи соприкасаются. Не хочу портить тебе настроение, но, боюсь, это не взаимно. Мне нужно отодвинуться. Я не отодвигаюсь. Ну и ладно. Я не против неразделенной любви в их сторону. И что же тебе так нравится в них? Они на твоей стороне. Вздергиваю бровь. Подкаст быстро стал бы ужасно скучным, если б все там говорили одно и то же. Очень мило с их стороны внести некое разнообразие. Я улыбаюсь. Бен на секунду бросает взгляд на мои губы. Я отклоняюсь назад, чтобы наши плечи больше не соприкасались, и отпиваю из своего бокала. «Ты не говорила с Мэттом после предыдущего выпуска?» — спрашивает Бен. «Интересно, он весь вечер собирался задать мне этот вопрос?» «Нет, он игнорирует мои сообщения. Можно было бы снова приехать к нему домой». Он смотрит на меня, отводит взгляд, отпивает из своего розового бокала. «А это безопасно?» «Твою ж мать! И кто ему сказал? Кто вообще знает?» «Я всегда думала, что пара женщин из нашего района что-то подозревали, но странно, что они сказали ему». «Сказать мужчине в лицо, что он козел, это вообще может быть безопасно?» «Нет». Бен говорит так, будто у него есть в этом опыт, что меня не удивляет. «Не может». Мы торчим в баре еще 2 часа. Бен рассказывает мне о своей семье, о друзьях, о том, что восток Лос-Анджелеса — лучшая его часть. Я согласна. Оказывается, мы жили всего в 15 минутах друг от друга, и мне от этого становится не по себе. В том, что Нейтан меня выгнал, есть свои плюсы. Второй «Космополитен» я не допиваю, потому что и без этого уже немножко под градусом. Или даже полностью, может быть. Достаю телефон, когда мы выходим из бара, и прислоняюсь к зданию. Бен смотрит на меня в замешательстве. Заказываю Uber. Uber — американская компания, создавшая мобильное приложение для вызова такси. Он указывает на машину. «Это разве не твоя?» «Я слишком пьяная, чтобы садиться за руль». «Серьезно? После 2 коктейлей?» «Меня быстро пронимает». «Да уж, похоже на то. Наверное, можно было бы, но риск того не стоит. Не хочу быть девушкой, которая и подругу убила, и была поймана пьяной за рулем. Это просто стыдно». Бен смеется и достает из кармана ключи. «Идем, я тебя подвезу». Убираю телефон обратно в сумочку. «Спасибо». «В этом городе вообще есть Uber?» «Есть один водитель. Говорят, его 100 лет надо ждать». «А к чему спешить, если ты единственный вариант во всем городе?» «Эй, придурок!» Вдруг кричит знакомый голос, и я инстинктивно сжимаю кулаки. Резко разворачиваюсь. Это Мэтт. Он несется через парковку, будто ему зад подпалили. Его лицо искривлено гневом, а тело так напряжено, что на руках видна каждая мышца. Но гнев его направлен не на меня. Это что-то новенькое. Он бежит прямо на Бена. Тот ныряет в машину, будто готовый смыться, но тут же высовывается и кидает что-то маленькое и черное на капот. Диктофон. «Здравствуй, Мэтт». «Я тебе шею скручу, сукин ты сын». Мэтт останавливается прямо перед Беном, не скручивая его шею. Он ударяет его по лицу. Бен пошатывается, но не падает, ударяясь спиной о машину. Мэтт хватает его за грудки. Он чуть-чуть ниже Бена, но гнев полностью это компенсирует. «Я тебя до последнего гроша засужу!» — процеживает Мэтт сквозь зубы. Бен пытается высвободиться из его хватки. «Я отдам тебе телефон моего адвоката. Теперь можешь меня отпустить?» Мэтт только крепче сжимает воротник Бена и бьет его спиной о машину. «Мэтт!» У меня удивленный голос, хотя я ничуть не удивлена. Он поворачивает голову ко мне, но взгляд переводит на что-то за моей спиной. Я тоже оборачиваюсь. На улицу вышла половина бара, и все они смотрят на нас. «Беверли, старая алкоголичка. А это врунья, каких поискать!» Мэтт отпускает Бена и указывает на меня, чтобы никто не перепутал, кто здесь врунья. Он тяжело дышит, у него дикий взгляд, как всегда, когда он теряет самообладание. Рубашка Бена растянута у горла, воротник повис, но в остальном он выглядит на удивление нормально. «С удовольствием добавлю твой ответ в подкаст, если хочешь что-то сказать». Голос Бена дергается совсем чуть-чуть. «Иди к черту, мудак! Вот мой ответ!» Мэтт разворачивается и утопывает восвояси. Бен поднимает и опускает плечи, будто проверяя, целы ли они. Затем обходит машину, берет с капота диктофон и смотрит на меня с самодовольной улыбкой, которая должна бесить меня больше, чем есть на самом деле. «Не хочешь чего-нибудь выпить в моем номере?»